14. И тут у меня появилась идея. Ведь всех умерших где-то регистрируют. Рождение, смерти. Должно же быть в городе такое место, офис или бюро, в котором за всем этим следят. Там должны быть папки, куча папок с данными о тех, кто родился и умер в Нью-Йорке. Иногда, когда едешь на закате по хайвею Бруклин, Квинс, видишь тысячи могильных плит. Горизонт ярко освещен, небо окрашено в оранжевый цвет, и появляется странное ощущение, будто электроэнергию для города вырабатывают те, кто здесь похоронен. И я подумала, что, возможно, найду запись и о ней.